Глава 21. А вот это уже по-настоящему напряженная ситуация. Стоило мне услышать слово «некроз», и я стал собираться на работу в 3 раза быстрее. В итоге умудрился почистить зубы, умыться и одеться за 15 минут, при этом держа на линии Окабе Акеру. Даже несколько раз обменялся с ним своими мыслями. В итоге мы договорились встретиться в тайном закутке нашего инфекционного отделения, где и содержался Дайское Рётору. Быстрым шагом я направился на работу. Такси вызывать не было смысла. Нужно всего лишь пробежать несколько кварталов, а я могу сделать это, даже не вспотев. Тем более погода позволяет. На улице прохладно, но зима уже давно отступила. Скоро в Японии наступит пора цветения сакуры. С нетерпением жду этого момента. Ох уж эта профдеформация. Только врач может всерьез беспокоиться о здоровье человека и в ту же минуту подумать о чем-то вроде прелести весны в Азии. Некроз. Это плохо. Это гораздо хуже воспаления или любых других повреждений организма. Некроз — это отмирание клеток. Фактически это означает, что часть тканей уже мертва, и ее в любом случае придется удалять, либо ожидать, когда она сама отторгнется. А тут я пока что наверняка сказать не могу, поскольку Окабе Акера был настолько взволнован, что даже не сказал мне, какого рода некроз у Дайско Рётору. Конечности? Легкие? Кишечник? Да черт его знает. Вот беги на работу и гадай. Я добрался до клиники к 6 часам утра. Вход в поликлиническое отделение был пока закрыт, поэтому я пробрался в здание через приемное отделение, которое работало круглосуточно. «Ничего себе!» — воскликнула медсестра приемника. «Что-то вы сегодня рано, Кацураги-сан. Совсем себя не бережете». «С радостью бы поберег, но есть дела поважнее», — коротко ответил я и продолжил свой путь к инфекционному отделению. Окабе Акера уже ждал меня в раздевалке. Старик практически натянул на себя защитный костюм. Однако в торопях умудрился пролезть 2 ногами в 1 штанину и чуть не рухнул на кафельный пол. «Окабе-сан, выдохните, успокойтесь», — попросил я. «Сейчас все решим. Я уже на месте. 10 минут роли не сыграют». «Да меня всего трясет, Кацураги-сан. Я ведь дурак. Совсем уже конченный. На пенсию пора», — неожиданно прокричал он. Таких фраз от нашего инфекциониста я еще не слышал. «Окабе-сан, вы чего?» — удивился я. «Я был уверен, что Дайский Рётор выздоровел. И последние 2 дня я посещал его без защитного костюма, в одном лишь медицинском халате. Даже маску не всегда надевал», — заявил он. «А после этого общался с коллегами. Домой ездил, к внуку. А он только-только начал приходить в себя благодаря вашей помощи. У него только прошла ломка. Если у пациента подтвердится рецидив фибрис-12, я сделаю себе сэппуку. И я не шучу». Хотел бы я возразить, но не мог. Это действительно критическая ошибка. И самое обидное, что ее допустил блестящий инфекционист, который по опыту и знаниям превосходит даже своего австралийского коллегу Купера Уайта. Теперь уже нет смысла корить себя. Пойдемте скорее в инфекционный бокс. Застегивая на себе защитный костюм, произнес я. Будем надеяться, что все обойдется. Хотя в глубине души я понимал, что шансы у нас крайне малы. Не мог же у Дайско Рётора возникнуть некроз без явных причин? Разумеется, нет. Однако я был готов поклясться, что уничтожил все вирусы в его организме. Все до единого. Молекулярный анализ не мог упустить из виду дремлющие формы микроорганизмов. Вот только проблема в том, что фибрис-12 ведет себя не так, как большинство других инфекций. С этой суперинфекцией еще не сталкивался никто, так что стандартная медицинская и лекарская логика здесь не сработает. От этой болезни можно ожидать чего угодно. Мы с Окабе Акерой прошли в палату, где располагался Дайско Рётору, и тут же чуть не получили по головам летящим металлическим подносом. «Сколько я еще буду здесь сидеть?» — прокричал фермер. «Я устал! Мне нужно возвращаться в свое село. У меня нет никакой связи. Мне не дают даже с родственниками пообщаться. Это последнее предупреждение». Сказав это, пациент громко закашлялся. А ведь Окабе говорил, что кашля у него нет. Как бы не так. Это очень плохо. Если его легкие вновь подверглись повреждению... Стоп. Анализ не видит изменений в легких. Пациент кашляет совсем по другой причине. «Дайско-сан», — обратился к больному я, — Никто вас больше держать не будет, если для этого нет причин. Просто позвольте мне осмотреть вас». «Да меня регулярно осматривают. А толку-то от этого, Кацураги-сан? Мне все равно в итоге стало только хуже. До того, как я попал в эту больницу, все было хорошо, а теперь я и вправду плохо себя чувствую». Это спорное заявление. Он был заражен фебрис-12 и переносил его очень легко. Только поэтому ему кажется, что при поступлении в больницу никаких проблем со здоровьем у него не было. Осталось только определить, что конкретно происходит с пациентом сейчас. Я не стал бросаться пустыми словами, надавил на него своей магией и постарался успокоиться. На удивление, это оказалось не так уж и просто. На этот раз харизма забрала гораздо больше сил, чем я планировал изначально. Скорее всего, это случилось из-за того, что пациент пришел в бешенство. Он ведь был готов нам головы разбить, лишь бы выбраться отсюда. Но в итоге Дайски Рётеру все равно замолчал, уселся на свою кушетку и отдался моей воле. «Все в порядке, Дайск-сан», — добавил я. «Мне всего лишь нужно осмотреть ваше горло». «Да, горло. Именно на него указывал анализ. С ним что-то не так. Горло и кожа. Именно в этих органах возникли серьезные изменения, на которые стоит обратить внимание. Кстати, часто замечаю удивление на лицах пациентов, когда говорю, что кожа — это орган. Многие этого не понимают, но в медицине принято считать именно так. Более того, кожа считается самым большим по площади органом в теле человека. Нетрудно догадаться, почему. «Дайск-сан, откройте рот», — велел я. Мужчина послушно опустил нижнюю челюсть и высунул язык. «Черт подери, а вот и некроз». Теперь я понимаю, почему он кашлял. Слизистые его ротовой полости, миндалин и глотки сильно изменена. Местами наблюдается высыпание, в других участках отек и воспаление, а в остальных — некроз. Часть его слизистой уже начала отмирать. И где-то в его организме должна быть серьезная причина, которая и привела к этой клинической картине. Правда, кроме фебрис-12, мне трудно придумать какой-то иной вариант. Уж очень свойственно этому вирусу создавать подобные ситуации, когда пациент страдает сразу от самых разных симптомов. «Видите, Кацураги-сан», — прошептал Окаба Акира, — «вот об этом я и говорил». «Но вы не упомянули, что воспаленные пятна имеются не только в ротовой полости, но и по всей коже», — отметил я. «Видите? На руках, груди, повсюду». «Мне казалось, что их раньше не было», — удивленно произнес инфекционист. «Странно. На стандартную инфекционную сыпь не похоже. У него ведь ранее была сыпь, но она выглядела совсем иначе, а потом и вовсе исчезла». «Конечно, она исчезла. Ведь это мы с Купером Уайтом ее убрали, когда убивали этот чертов вирус. Интуиция подсказывает, что мы слишком спешим с выводами. Картина совершенно нелогичная, но в ней кроется какой-то патологический процесс, который я пока что не могу осознать. Придется воспользоваться молекулярным анализом, чтобы убедиться в своей правоте». Я мысленно проник в самую глубь организма Дайски Рётеру, промчался по коже и сосудам и пришел к выводу, что интуиция в очередной раз меня не подвела. В его теле нет фебрис-12. В тот раз в машине инфекционной бригады я уничтожил его навсегда. Правда, это все равно не дает нам ответа на вопрос, а откуда же вообще взялась эта клиническая картина? Что перед нами? Имеет смысл проанализировать ситуацию ступенчато. И начать стоит с сыпи. Ведь она есть как во рту, так и на коже. Скорее всего, именно эти пятна стали причиной развития некроза в ротовой полости пациента. «Окабы-сан, а взгляните внимательнее на эти пятна», — предложил я. «Что они вам напоминают?» «Если вы про инфекцию...» «Нет, я говорю о дерматологии, об аллергических высыпаниях», — заявил я. «Как на ваш взгляд, похоже это на многоформную эксудативную эритему, так называемую МЭЭ?» У Акабы Акиры аж челюсть отпала. Разумеется, я не мог этого увидеть через защитный костюм, но ради интереса взглянул на него через анализ и не ошибся. Похоже, инфекционист даже не сразу вспомнил, что это вообще за диагноз. «А-а-а-а», — протянул он. «Это ведь аллергическая реакция, которая проявляется множеством высыпаний на коже, да? Помню, как-то раз доводилось видеть нечто подобное». «А вы помните, к каким осложнениям приводит это высыпание?» — произнес я. «К язвенно-некротическому стоматиту Венсона. К тому, что мы видим сейчас во рту нашего пациента. Некроз — это осложнение аллергической реакции. Понимаете мою логику? Мы имеем дело не с вирусом, а с аллергией». «Логично. Очень логично, Кацураги-сан». Окаба Акира даже развеселился, хотя радоваться было нечему. Но понять я его мог. Он только что осознал, что Фебрис-12 не выберется из-за него за пределы клиники. «Стойте, Кацураги-сан, но на что у него могла возникнуть аллергия в таких условиях?» — спросил инфекционист. «Здесь хорошая вентиляция. Посуда, еда, одежда и ткани, с которой сделано постельное белье — все гипоаллергенное». «Хороший вопрос», — вмешался в наш разговор Дайскретеру. «Думаю, у меня аллергия на эту проклятую больницу. Я хочу выйти отсюда!» Я еще раз надавил магии, чтобы он успокоился и продолжил разговор с Окабе Акирой. «Вы не учли самое главное, Окабе-сан», — произнес я. «А что насчет лекарственных препаратов? Что сейчас принимает наш больной?» «Но...» — замялся Окабе, а затем перешел на шепот. «Все строго по рекомендации ВОЗ. Руководство группы 12 прислало мне методику, по которой стоит лечить таких пациентов. Набор из нескольких противовирусных». «Из нескольких?» — уточнил я. «И все в ударной дозе, верно?» «Чтоб меня!» — вздохнул Окабе. «Верно, Кацураги-сан». «Тогда нам еще повезло, что у него какой-нибудь синдром Стивенсона-Джонсона не развился», — покачал головой я. «А из этого аллергического симптома обычно выбирается всего 15%. Остальные умирают. И это не преувеличение, а голая статистика. Иногда даже самый безобидный лекарственный препарат может вызвать такой иммунный взрыв, что пациента становится практически невозможно спасти. Но чаще такое происходит только у аллергиков. Поэтому очень важно собирать анамнез и уточнять, какие препараты, продукты и прочие вещества вызывали у больного аллергические реакции. Как ответственный за Азию из числа сотрудников проекта 12, отведя Окабе Акиру от пациента, прошептал я, даю распоряжение отменить всю противовирусную терапию. Дальше больного будут вести на иммуносупрессорах. Нужно снять аллергическую реакцию. А касаемо ротовой полости, вызывайте нашего главного стоматолога, Миш Мусан. Думаю, он назначит местные антибиотики для полости рта. Снимем это состояние и отпустим его домой. Договорились? «Хорошо, Кацураги-сан», — кивнул Окабе Акира. «Только я не уверен, что за это время он не подаст на нас в суд». «А этот вопрос я решу сам. Оставьте нас с пациентом наедине. Так будет проще», — попросил я. Окабе Акира не стал спорить и сразу же покинул инфекционный бокс. Я подошел к Дайскретеру и аккуратно пролез в его голову с помощью психоанализа. Мне сразу стало ясно, почему он так распсиховался. Дело вовсе не в том, что он устал здесь находиться. Он переживает за свою ферму. Боится, что животные без него погибнут, но, к сожалению, за свою жизнь он совсем не боится. Но прямо-таки кодекс Бусидо. Типичный японец. Для него важнее всего дело, а не его собственная жизнь. Хотя не мне это говорить. Я и сам живу примерно в таком же режиме. Так что неудивительно, что переродился я именно в Японии. Но ради безопасности пациента и всех врачей, которые его лечат, я все же немного изменил ему мышление. Поставил на первое место его жизнь. Животные подождут. Наверняка кто-нибудь из соседей о них позаботится. Обычно в селах люди друг друга не бросают. Может, с Дайска издерут потом за эту помощь деньги, но, по крайней мере, он будет жив. Пока пациент отходил от моего вмешательства в его подсознание, я быстро привел в порядок его иммунную систему и ускорил отторжение некротизированных тканей. Все. Остальное за стоматологами и инфекционистами. Я свое дело сделал. Я расписал свои собственные рекомендации в его истории болезни, затем переоделся и даже принял душ в одном из отделений, поскольку успел сильно вспотеть, находясь в защитном костюме. Перед началом приема у меня еще осталось время выпить чашку кофе. Я решил насладиться моментом и заварил себе ароматный двойной эспрессо. Благо, в терапевтическом отделении установили хорошую кофемашину, и нам больше не приходилось давиться дешевым, низкокачественным варевом из автомата в фойе поликлиники. Однако допить это чудо-зелье мне так и не дали. На мой телефон позвонил сам главный врач, Акихиба Шотору. «Доброе утро, Кацураги-сан. Извиняюсь за ранний звонок. Вы уже на работе или еще в пути?» Вежливо поинтересовался Акихиба. «Ох, знал бы он, через что мы с Акабе Акирой успели пройти этим утром». «Я уже на рабочем месте, Акихиба-сан. Чем могу помочь?» — спросил я. «Дело в том, что сегодня утром была изменена рейтинговая система», — произнес он. «И к нам заступили еще 5 терапевтов-новичков. В общем, теперь у вас 19-й ранг». У меня даже мыслительная активность на пару секунд остановилась. Мозг попросту перегрузился из-за обилия информации, которую я получил и вспомнил одновременно. Если вернуться к старой системе рангов, то теперь я на 9-й ступени, а по новой — на 19-й. Другими словами, я только что обогнал Фукусиму Рэнджи. А наш заведующий терапевтами, Ватанабе Кайто, недавно говорил мне, что передаст мне бразды правления на неделю сразу же после подсчета очков рейтинга, чтобы я принял решение, хочу я работать на должности заведующего или нет. Поначалу я подумал, что главный врач звонит мне именно из-за этого, но вскоре оказалось, что я ошибся. У него для меня появилась совсем другая задача. «Теперь по новой системе вы отвечаете за этажи с 91 по 95-й», — сказал главный врач. «И так уж совпало, что к вам сегодня должен обратиться один из важнейших людей в Ямамото-фарм. Это очень скрытный человек. Между нами говоря, его в лицо даже не все члены совета директоров видели. Так я ведь могу доверять вам, Кацураги-сан. Вы никому не расскажете о том, что я...» «Никому», — позволив себе перебить главного врача, сказал я. «Можете на меня положиться». «Хорошо», — выдохнул Акихиба Шотору. «Ранее он никогда не обращался к нам. Более того, никто, кроме семьи Ямамото, даже не знает, как его зовут. Поэтому вам придется принять его в 101-м кабинете, вдали от чужих глаз, потому что он никогда не показывается на людях». 101-й кабинет. Это на первом этаже, в самом конце поликлиники. Стоп. «Акихиба-сан, а разве этот кабинет функционирует? Мне казалось, что его никто не использует», — подметил я. «Его уже оборудовали, чтобы вы могли принять этого человека. Скажу прямо, он заведующий IT-отделом. Сам отдел находится гораздо ниже 9-го десятка этажей, но этот человек заправляет всеми системами в Ямамото-фарм». Акихиба Шотора сделал паузу. Судя по звуку, ему только что пришло сообщение от кого-то. И, судя по его реакции, это было оповещение от того самого пациента. «Он уже ждет вас там, Кацураги-сан. Пожалуйста, не подведите».